Глава 23. Первым делом подошел к игроку. Насколько я помню, он минут через 5 исчезнуть должен. Богатый буратинка был этот муравей. Если 25% дропа денег, что с него выпало, составило 137 золотых монет, то общая сумма — это около 550 монет. Странная все же штука. Это местное распределение денег. Сколько денег на карте банка, столько у тебя и на виртуальном счету. Казалось бы, переводи все денежки с карты на другой счет, не привязанный к игровым условностям. А нет. Карту обычным способом пополнить нельзя. Нет денег на карте? До свидания. Иди вали монстров, понижай игроков и далее по списку. Вот такая арифметика. А теперь посмотрим, что еще нам принесет первый мой игровой фраг. Да. Перемолотило его знатно. Да и вообще на всей поляне стоял запах развороченных внутренностей. Не сказать, что приятный запах, но и рвотных рефлексов не вызывает. Друг у меня в детстве жил возле скотобойни, и волей-неволей приходилось впитывать эти чудные запахи. И как следствие выработался некий иммунитет. Наклоняюсь над трупом и, протянув в его сторону руку, жму на пиктограмму «Обыск». Обруч студента. Модернизируемый. Тип — статовая броня. Описание. Прибавление к характеристике «Интеллект» — 10 единиц. Встроенное умение. Щит интеллекта. Одномоментное поглощение физического урона не более 200 единиц. Радиус действия — 10 метров. Активация — 30 единиц энергии. Время перезарядки — 5 часов. Прочность — 93 из 100. Слоты модернизации — 0 из 2. Минимальное условие для использования. Характеристика «Интеллект» — более 20 единиц. И все. Остальное, скорее всего, было «ноу-дроп». Но и этого хватает за глаза. Вещь, прибавляющая 10 единиц какой-либо характеристике, на аукционе уходила за 200 монет. А уж силовым щитом, держащим урон в 200, — все 4. Я же говорю, богатый гастарбайтер попался. Ух ты. Впервые увиденный мною процесс распада оболочки игрока завораживал и вызывал двойственные чувства. Тело, став полупрозрачным, заволокло пылью, и под действием неожиданно возникшего резкого порыва ветра развеялось. Смерти нет? Было бы неплохо. Теперь посмотрим на людей. Странная одежда. Конечно, многое уже не восстановить, но и того, что осталось, мне хватит. Начнем разбирать. Тактический шлем Wood. Экспериментальный образец. Модернизируемый. Тип — энергетическая броня. Описание. Встроенная пластина энергии обеспечивает защиту от физических и магических повреждений. Расчет расхода заряда пластины — 2 единицы урона за 1 единицу энергии. Усиление сопротивляемости магии ментала на 25 единиц. Встроенный симбиот. Изготовлено в лаборатории последователей Нибелунгов «Мир Рейн». Ограниченная партия. Прочность — 190 из 200. Заряд пластины — 0 из 150. Заполнение 1 единицы энергии за 3600 секунд. Слоты модернизации — 0 из 5. Вес — 4 килограмма. Минимальное условие для использования — не для игроков. Сижу на земле и кручу в руках этот шлем. Нет, не шлем. Танковую башню в виде шлема. И думаю всего над двумя вопросами. Кто виноват? И что делать? В смысле, кто виноват в том, что шлем не для игроков, и что делать, чтобы эту ситуацию поменять? Броня в 300 единиц. Да еще плюс какие-то слоты под модернизацию появились, не говоря уже про сопротивление к магии ментала. Да даже в таком виде он на аукционе уйдет за 100 миллионов. Вот только никто такие вещи не продает. Такая корова нужна самому. Шлем удобный, легкий, с широким углом обзора. И он, блин, тактический. Наушники, встроенные в шлем, прозрачное забрало с функцией зума и маленький расчетный модуль. Как я это узнал, если шлем не для игроков? Просто это единственное, что было доступно из его функций. А вот второй и последний оставшийся в живых шлем был лишен многих функций первого. Встроенная пластина всего на 50 единиц. Отсутствие симбиота и зума, а также расчетного модуля. Смотрим дальше, что у нас на очереди. Так вот ты какая, бронежилетка из шкуры седалища дракона. А с виду обычный третий класс. Бронежилет Wood. Экспериментальный образец. Модернизируемый. тип «Энергетическая броня». Описание. Встроенная пластина энергии обеспечивает защиту от физических и магических повреждений. Расчет расхода заряда пластины — 2 единицы урона за 1 единицу энергии. Изготовлена в лаборатории последователей нибелунгов «Мир Рейн». Ограниченная партия. Прочность 590 из 600. Заряд пластины — 0 из 200. Заполнение 1 единицы энергии за 3600 секунд. Слоты модернизации — 0 из 5. Вес — 7 килограммов. Минимальные условия для использования — не для игроков. Практически неношенный броник. Без всяких там наворотов и приблуд. Голый функционал, но зато какой. Надо по-быстрому оставшиеся просмотреть и двигаться дальше. А то я тут до вечера застряну. Куртка и штаны без брони. Просто с плюсом к маскировке и терморегуляции тела в пределах от минус 90 до плюс 80 градусов по Цельсию. Далее локтевые и коленные защитные щитки с единственной функцией — предотвращение разрывов сгибающихся сочленений. Сделаны из растения, название которого мне ничего не дает, и мира, название которого мне ничего не напоминает. А вот к ботинкам присмотрелся поподробнее. Берцы марафонца. Модернизируемые. Тип — легкая броня. Статовая броня. Описание. Огромные тела наг не способны на мгновенное перемещение, если только они не из мира Гшел. Врожденные способности к магии гравитации позволяют совершать поистине невозможное. Защита от физического урона — 10 единиц. Увеличение переносимого веса на 20 килограммов. Прочность — 210 из 300. Слоты модернизации — 0 из 2. Минимальные условия для использования — нет. И таких красавцев — 3 пары. Не сказать, что процесс притирки под определенный размер происходил как в компьютерных игрушках, но схожесть имелась. Все 3 пары обуви налезали мне на ногу, хоть и были разных размеров. Сразу переобулся и полез смотреть грузоподъемность. Все в норме, как и было обещано, плюс 20 килограммов грузоподъемности. Разгрузочные жилеты даже не смотрел, практически стандартные. А вот на рюкзаках остановился. Небольшого объема, но напихано туда всего было просто немерено. Большой набор, помогающий выживать в практически любых условиях. И на самое сладкое — оружие. Нож, шток, прототип. Модернизируемый. Тип — колющее-режущее. Физический урон — 20 единиц, физический. Отравление — 10 единиц урона, магический, в секунду. Урон накопительный. Разрушение межмолекулярных связей. Описание. Подконтрольный хаос — не та сила, с которой можно шутить. Слоты модернизации — 0 из 2. Прочность — 500 из 500. Минимальные условия для использования — нет. Хаос детям не игрушки? Доложить, куда следует или нет? Насколько я понимаю, все связанное с хаосом — табу. Тогда как так получилось, что его частичка присутствует в этом ноже? И что будет при потере прочности ножа? Маленькая черная дырочка? Не, нафиг. Оператор, прошу подтвердить право владения данным предметом. Послал я свой запрос в космос. Формулировка, конечно, хромает. Не предмета, а предметов. Но что, не один? Но вдруг откажут и отберут, а так хоть остальные останутся. Данный предмет попадает под статью 18.1.4 «Контрабанда». В вашем случае, в случае добровольного сотрудничества и попадания к вам предмета в ходе боевых действий, все претензии со стороны системы к вам сняты. Данный предмет не представляет угрозы для планеты Земля. Вам разрешено пользование. Продажа запрещена. В ходе проведенного расследования выявлены лица, причастные к нарушению закона о контрабанде. Вот такие дела. Еще капнуло немного рейтинга с системой, и пришел список с запрещенными на ввоз предметами. Длинный списочек. Посмотрел первые 3 строчки и закрыл до лучших времен. А теперь не просто сладкое, а прямо рахат-лукум моего сердца. 2 вида технологического оружия, 2 непонятных автомата и длинноствольная винтовка. Энергетическая винтовка Q5, прототип, модернизируемый. Вес 2,5 килограмма. Используемый патрон — 10 мм. Емкость магазина — 100 патронов. Скорострельность — 1200 выстрелов в минуту. Физический урон — 60. Игнорирование параметра защиты от физического урона до 15 единиц. Убойная дальность стрельбы — 500 метров. Описание. Встроенная пластина энергии обеспечивает разгон металлического шарика в электромагнитной трубке. Расход заряда пластины — На выстрел двух патронов затрачивается одна единица энергии. Изготовлена в лаборатории последователей Нибелунгов «Мир Рейн». Ограниченная партия. Прочность 250 из 300. Заряд пластины 0 из 100. Заполнение одной единицы энергии за 3600 секунд. Слоты модернизации 0 из 5. Минимальные условия для использования нет. Очень сильно похож на наш ВСС «Винторез», только магазин немного толще. Отстегнул магазин и заглянул внутрь. По виду — обычные металлические шарики. А вот оптический прицел ни разу не наш ПСО-1. Формой чуть меньше, и уж больно интерактивное все. Автозахват цели, лазерный дальномер и кратность увеличения регулируемая. Ну все. Я готов к встрече с рейд-боссами. С моим ускорением и плюсом от класса я в минуту времени с такой пушкой могу выдавать такой урон, какой и 10-уровневым игрокам не снился. А и вправду сколько. 100 патронов по 100 с лишним единиц урона — это 10 тысяч. Минус броня, конечно. Но пусть будет 7. Полностью заряженные два автомата по 2 рожка — это 28 тысяч единиц урона за первые 10 секунд боя. Чит? Или баг? Как руки зачесались проверить. Теперь настала очередь длинноствольной винтовки. Снайперский комплекс Q2, прототип, модернизируемый. Вес 4 килограмма. Используемый патрон 20 миллиметров. Емкость магазина 20 патронов. Скорострельность 1500 выстрелов в минуту. Физический урон 150 единиц. Игнорирование параметра защиты от физического урона до 25 единиц. Убойная дальность стрельбы 2500 метров. Описание. Встроенная пластина энергии обеспечивает разгон металлического шарика в электромагнитной трубке. Расход заряда пластины. На выстрел одного патрона затрачивается 30 единиц энергии. Изготовлено в лаборатории последователей Нибелунгов «Мир Рейн». Ограниченная партия. Прочность 350 из 400. Заряд пластины 0 из 120. Заполнение одной единицы энергии за 3600 секунд. Слоты модернизации 0 из 5. Минимальные условия для использования — нет. Сегодня Новый год? Мне столько подарков подарили, как будто за весь будущий год. Обломки брони выкидывать не стал. Там внутри еще пластины должны быть. Выковырять надо. С наскока не разобрался, как их достать. Все вроде. Пора двигать дальше. «Байт, в путь!» — крикнул я, подымаясь. «Байт!» Но пса не было. Дружеский огонь, чтоб его. Пологом выходило, что погиб он от моей бомбы. В следующие сутки не увидимся. До места рандеву с Енисеем километров 15 осталось. Но быстро мне их не преодолеть. Перегруз в 15%. Прошагав примерно с час, решил перекусить звездно-полосатыми харчами. Что сказать. Сено вперемешку с комбикормом. Та еще вкусняшка. Копаясь в рюкзаке, обнаружил черный пенал с ампулами двух цветов. Черного и мутно-зеленого. По 5 штук, если судить по выемкам. Но зеленых ампул было всего 4 штуки. Посмотрел остальные рюкзаки. Та же картина. И что это такое? Препарат А-186. Срок действия 10 минут. Свойства. Ускорение внутренних процессов в 2 раза. Увеличение характеристик сила и интуиция на 50%. Увеличение параметра защиты от магического урона на 10 единиц. Увеличение параметра защиты от физического урона на 20 единиц. Описание. При применении не игроком старение организма на 2 биологических года. Применять один раз в 7 дней. Повторное применение раньше обозначенного срока приводит к необратимым последствиям. При применении игроками затраты 50 единиц запаса сил. О, и в какой аптеке такое продают? Или это на заказ? Теперь понятно, из-за чего эта зондеркоманда такая шустрая была. А препарат-то хорош. Я бы даже сказал, диво, какой обалденный препарат. У меня таких ампул 24 штуки, и при правильном использовании дел натворить можно очень и очень много. А главное, по поводу Митра уже планы вырисовываются. А теперь взглянем, что это за черный препарат. Препарат С6. Свойства. Введенный препарат усыпляет игрока на 3 часа. Действует вплоть до 18 уровня. Уменьшение времени действия на 15 минут с каждым уровнем свыше 18. Описание. не действует на игроков свыше 35 уровня. А зачем усыплять? Значит, для чего-то надо. Вопросы, вопросы. И 35 уровень? Такие монстры вообще бывают? Это сколько лет надо прожить, чтобы дорасти до такого? Явно гораздо больше сотни. Ладно, нечего рассиживаться. До места встречи осталось 3 километра. Преодолел я их за очень короткий срок. Повесив на себя все умения по незаметности и тихонечко, низко стелясь по земле, продвигался к своей цели. Ненадолго останавливаясь, вслушиваясь и вглядываясь в окружающее пространство. Ну а вдруг? Может, они тут табунами ходят? Маловероятно, конечно, но береженого боги берегут. Таким способом дошел до большой поляны, по центру которой стоял бревенчатый дом с постройками. Баня, кузня и еще какое-то строение, вызывающее ассоциации с индейским вигвамом. Дровяник, беседка и еще много чего. Подойдя к дому, крикнул: «Эй, хозяин!» А в ответ — тишина. Отлучился куда? Потерял чего? Низкий голос, раздавшийся за спиной, заставил вздрогнуть. Поворачиваясь, подумал: «А почему я его не почувствовал?» Честно сказать, моему взору открылся совершенно не тот вид, которого я ожидал. В моем представлении Енисей был умудренным сединами старцем в хламиде и с клюкой. Угадал я только про седины. Передо мной стоял поджарый мужик, немного, самую чуточку за 50. Босой, но в тельняшке. С волевым до ужаса лицом, которое принято изображать на картинках, показывающих американских генералов. «Здрасте». Под десятилетиями вдалбливаемой привычки брякнул я. «Забор покрасьте», — отозвался он. И все. Стоит, молчит, только в уголках глаз смешинка. «И?» «Ладно, что уж, белые ходят первыми». «Ты звал, я пришел. Разговоры разговаривать и беседы беседовать здесь будем?» Обведя рукой двор, спросил я. «В дом пошли», — хмыкнув, сказал Енисей и первым направился к крыльцу. «В дом так в дом. Хозяин-барин». Прошли прихожую, мне выдали тапочки, и мы зашли в зал. Нет, не подходит для этого помещения это слово. В светлицу мы вошли. Рубленная мебель под старину и антураж Руси века так 9-го. По центру комнаты стоял стол, уже сервированный. За него и присели. «Спрашивай», — разливая по кубкам вино, разрешил Енисей. «И с чего начинать-то?» «Правильно, сначала. Или с конца?» «Я тут по дороге к тебе очень странную компанию гопников встретил. Вот с такими штуками», — сказал я, положив на стол перед ним черную ампулу. «О, что-то новенькое!» С воодушевлением стал крутить в руках ампулу Енисей, после чего разочарованно бросил: «Слабовато». И отдал обратно ампулу. «Слабовато? Это у него получается уровень больше 35? Мельком взглянул в интерфейс, а там только имя и все. Класс, уровень и остальная информация просто отсутствовала. «А гопники эти, каких ты обозвал, меня ищут. Хе-хе. Лет, наверное, 20 уже ищут. Не эти самые, а хозяин их. Есть у меня давний недруг за океаном. И так он со мной увидеться хочет, что прям не приемлет отказа. И вот присылает он в нашу многострадальную диверсантов. Сколько их тут уже сгинуло в наших лесах, и не вспомнить теперь. Места-то дикие. Медведь какой группу задерет, то дерево упадет неудачно, что аж всю группу разом в землю загонит. А еще бывает, что какой-нибудь добрый молодец их встретит и воспылает к ним любовью лютую, санкциями подогретой, да и залюбит их до самой смертушки». «Сибирь», — протянул он. «Ты спрашивай давай, не стесняйся». «Кто ты? В смысле, откуда должность такая, наставник новичков? И кем возложенная?» — поинтересовался я. «Человек, если ты про расу. Но уже не разумный, а играющий. Впрочем, как и ты. А должность никто не возлагал, сам так решил. Давно это было. Просто в какой-то момент времени понял, что так будет правильно. А потом уже система сама всю Россию на меня возложила, с правами и обязанностями хранителя. И чтобы ты не думал, не гадал, у меня тоже не монетка. Почему игра? Спросил я. Точного ответа нет. Предположений куча, а вот точного нет. Да и зачем он тебе? Другое тебя волновать должно. Тоже верно. По поводу природы энергии можешь пояснить? Ты ведь знаком с продвигаемым по всем фронтам направлением исследований? Нанотехнологиями. Дождавшись моего кивка, продолжил. Чем оперируют нанотехнологии? Молекулы и атомы. А если еще меньше? Нейтроны, протоны, электроны. А еще? И еще. Вот тут у земных ученых и случается затык. Теории, доказывающие существование, есть, а на практике никто не щупал. И плавно подходя к твоему вопросу. Представь себе технологии, работающие на тех самых нещупанных частицах. Кварки, мюоны и иже с ними. Вот это и есть энергия. Доступно пояснил? Вроде да. Правда, смысл-то не поменялся. Что так, непонятно, что этак. А вообще, есть цивилизации, владеющие этими технологиями? И сама система? Она что? Есть. Как-нибудь. Кто-то больше, кто-то меньше. А система — это аппарат управления, включающий в себя все вселенные. Но и это тебя волновать пока не должно. Тебе вроде как земных дел хватает. Так-то да. Ну а оператор, он кто? А вот про оператора рассказать могу. Даже показать, но позже. Позже так позже. Тогда вопрос по монеткам и цилиндрам. Они что? И на самом деле их находят случайно? Все тобой перечисленное. Это колонии ботов тех самых частиц, про которые мы разговаривали. Различие лишь в уровне допуска, вернее, в уровне снятия блокировок на оперирование реальностью. Ты ведь уже начал пользоваться своими способностями? Совершать действия, не нажимая кнопки. И теперь только от тебя зависит, будешь ты их развивать или нет. А по поводу нахождения монеток, то, как говорил один мультгерой, случайности не случайны. Это конкретно про твой случай. А так все происходит по воле высших сил или просто потому, что кто-то залез в труднодоступные места. Шахты, ущелья, впадины. Вот первый ориентир для искателей. Что ты на меня так смотришь? Про тебя поподробней? Про материализацию мыслей слышал? А теперь вспомни-ка один свой монолог не совсем на трезвую голову. И если тебе не нравится такая формулировка, то в измененном состоянии сознания. А ладно, не вспомнишь. Сам покажу. Подойдя ко мне, коснулся указательным пальцем моего лба. Вспышка. Темнота. Предбанник. Лето. Ночь. А вот скажи мне, друг ты мой закадычный, в чем сила, брат? Позвякивая пустыми бутылками под столом, вопрошал Митька. Ну уж точно не в правде, отозвался я. Хотя, а у нас налито. Этот вопрос показался мне важнее. «Пять сек?» Промахиваясь мимо бутылки и сбивая ее со стола, проговорил Димоныч. Сидели мы давно и сидели плотно. Бутылка рому, потом была текила, и вот настал черед, когда душа захотела водки. Да так, чтобы закусывать непременно пивком. Короче, два тела сидело за столом, и тела эти были в зюзю. Друг все-таки смог победить отказавший вестибулярный аппарат и разлить водку по рюмкам. Уже половиненную бутылку, кстати. Чокнулись, выпили, запили. «А вот зачем мы живем, Олегыч, а?» Созрел новый вопрос у Митьки. «Чисто с научной точки зрения», — начал я объяснение, жестикулируя вилкой с наколотым на нее огурцом. «Не зачем. Живем, потому что нас родили, а не дохнем, потому что инстинкт не дает. И никакой высшей цели у нас нет. Но это наука говорит, и я ей не верю». «Это почему ты не веришь?» — поинтересовался друг. «А ты просто на секунду представь, что это правда, и тогда жить совсем становится неохота, да и незачем». Протянул я. «Хорош хандрить. А вот ты сам бы как хотел прожить свою жизнь?» — спросил Митька. «Честно?» «Ну?» «Наливай, расскажу». Придвинув к нему стопку, попросил я. Выпив и закурив, начал рассказ. А хочу я, друг мой Митька, ее единомышленников. И отправиться в прошлое. Белые пятна истории разгадывать. Мир посмотреть. Ну, чтобы без этих, без косяков в силе эффекта бабочки. И все глубже и глубже удаляться в прошлое. Юрский период, Дивон и еще немного вглубь. А потом выйти в космос. Помотаться по галактике в поисках зеленых человечков. И в конце уже своего очень долгого пути, когда уже жить станет неинтересно, встретить Демиурга. Да и спросить о том о сём. Посидеть, за жизнь перетереть, коньяку грузинского попить. И вот потом уже можно на покой вечный. Я с тобой полечу. Вдруг у них там... Выразительно потыкав пальцем в потолок, сказал Митька. Тёлки с тремя сиськами есть. Хм, а ведь было такое. Вот таких мечтальцев система и помещает в первый список. Не факт, конечно, что всем достанутся монетки. Вернее, факт в том, что они достаются не всем. Какой смысл наделять способностями тех, кому они даром не нужны? А если смотреть ширше и углубь, зачем это вообще все? То ответ у меня есть. Такова воля Демиурга. А понять, зачем он это сделал, может лишь тот, кто приблизился в своем развитии к нему. Так что дерзай в юнош со взором горячим. А вот почему у тебя цилиндр, да еще не усеченный, я не знаю. Время покажет. Тот сгусток, что повстречался мне в шахте, посланник Демиурга? Что-то не похож он на посланца высших сил. А я их много видел. Спросить? Спрошу, конечно. Но не сейчас. Давно существует игра? Задал я очередной вопрос. В таком виде, как сейчас, не очень. А сама суть столько же, сколько существует человечество. Не наш с тобой конкретно вид, а все человечество в целом. Джессу с какого уровня был и куда после понижения делся? Вдруг родился исторический вопрос. «А про класс его спросить не хочешь?» «Правильно. Чего про него спрашивать и так, понятно, жрец. А стал он после понижения 33-м. Надо так было. Мученическая смерть ради одного очень серьезного достижения. Дальше сам цепочку построить сможешь?» «Очередная проверка? Или началась учеба?» «А, попробуем. Влив всю энергию в интуицию...» И все оказалось как-то просто. То ли ответ лежал на поверхности, то ли просто из тех сведений, что я получил, логически все вытекало. Давая ответ, я уже знал, что прав. Достижение «Сын Бога». А ушел он в другой мир, название которого можно перевести как «Рай». А сейчас он где? Видишь, как все просто. А по поводу его местонахождения в данный момент ничего сказать не могу. Может, Богом в каком-нибудь мире работает? Может, развоплотился. Такое тоже бывает. Долгая жизнь с психикой разные выверты вытворяет. Поел? Время благоприятственное настало для связи с оператором. Пойдем. Мы подошли к самому странному строению во дворе. Юрте, раскрашенной в красно-белые цвета. Енисей, отогнув полог, кивнул головой, приглашая внутрь. По центру юрты стоял очаг, огороженный камнями, и полки с сушеными травами. Больше ничего внутри не было. «Присаживайся», — сказал Енисей и присел возле очага. А потом начался чистой воды шаманизм, именно такой, каким я его представлял. Бубен, колотушка и нарастающая температура. Правда, без бубнежа или заунывного песнопения. «Смотри на свои характеристики», — отрывисто бросил Енисей. Все с увеличивающейся скоростью показатели интеллекта и интуиции поползли в гору. Так продолжалось минут 10. И остановились они, показывая на моем виртуальном табло 38 и 59 единиц соответственно. И тут меня накрыло. Мир сузился в точку и разорвался большим взрывом. Меня утянуло в космос. Очнулся я где-то на орбите Луны. По крайней мере, мне так показалось. Космос почему-то был не черно-белым, как я видел на фотографиях, а цветным. Пришло понимание, что я вижу в цветовой гамме фундаментальное взаимодействие. Гравитация окрасилась в красные тона, а электромагнитные взаимодействия — в разные оттенки синего. Долго рассматривать красоту измененного космоса мне не дали. Рядом со мной появилось нечто. Большое, сильное и древнее. Все это я успел ощутить за секунды полторы. А потом пришел поток мыслеречи. «Не дрожи, как листок на ветру. Я это...» Басом пронеслось в черепной коробке. Ну, или в каком-то другом вместилище моего сознания. Ведь совсем не факт, что я здесь в своей материальной оболочке. Я бы даже сказал, что совсем в нематериальной. Ни рук, ни ног я не чувствовал. И что странно, дискомфорта при этом не испытывал. «Не тяни время, оно ограничено. Зови оператора». Пришло следующее космическое СМС от Енисея. «Оператор!» — крикнул я. И вот тут Вселенная заиграла красками. Ярко-красная точка, появившаяся невдалеке от нас, стала разрастаться воронкой, отталкивая от себя темно-синие цвета. В центре воронки появился он. Оператор. Как я понял? А больше некому. Человекоподобная фигура в футуристическом костюме тройки темно-синих тонов. Вот только телом служила плеяда звездных скоплений, повторяющих очертаниями человеческую фигуру. А уж от ощущения силы и могущества, которое просто накатывало как цунами, хотелось как тому щенку спрятаться под стол и сделать там большую лужу. «Твое время быть здесь еще не пришло!» Прогремело у меня в голове. Сразу стало темно и как-то странно. А потом просто темно.